Глава 23. Трус. Перед тем, как зайти в свою комнату, заглядываю в Ясину. Эдика уже нет. Я ни разу не был здесь. И никогда сюда не попаду больше. Бледно-розовые шторы, покрывало, белый ворсистый ковер, темная мебель. Мне так плохо, что едва дышу. И хочется набрать пацанов, чтобы приехали и вместе со мной разнесли того, кто так раздолбил мне грудную клетку. Но убивать некого. И звонить им смысла никакого. Чем они мне помогут? Мне хочется что-нибудь стащить на память, но я не позволяю себе этого. На память подразумевает, что у меня есть шанс сбежать, исчезнуть, исключиться и щадяще сдыхать в удалении. А у меня его нет. Мне нужно быть здесь. И мы же, сука, родные. И так или иначе мы будем пересекаться и потом, верно? Выхожу. В моей комнате тихо. Но Яся просыпается сразу же, как я захожу. Сейчас я буду последней сволочью. Я сожру все, что смогу, а потом... «Привет, я тебе обезболивающий принес». Присаживаюсь к ней. «Вот». Включаю ей видео, отдаю в руки. «Это та собака, видишь? Я нашел. Ее действительно отдали на усыпление. Но ее забрал кинолог из питомника. Этот парень – новый хозяин. Я попросил, чтобы он для тебя прислал видео. С ней точно все хорошо». Жадно вглядываюсь в лицо царевны. Оно расцветает. Глаза светятся, губы растягиваются в счастливой улыбке. Перематывает видео, где парень тискает собаку, кидает ей мяч, кормит с рук витаминками. Смотрит еще раз. Улыбается, ловя мой взгляд. Я не улыбаюсь, просто впитываю эмоцию. Вот она точно на память. Таких в мою сторону больше не будет. В порыве бросается мне на шею, замирая так. «Спасибо!» И вот сейчас пусть весь мир со своими правилами отвернется. 5 секунд, обещаю я себе. Поднимаю ее лицо за подбородок, прижимаюсь к ее губам, уплывая в чувственную эйфорию. Они мягкие, податливые. Я фотографирую мгновение всеми органами чувств. Это кружение, близость и негу. И не позволяя ей ответить, отстраняюсь. Мне так страшно ломать ее восторженную эмоцию. Но что делать? Встаю с кровати, отворачиваюсь к балконной двери, засовываю руки в карманы. «Яся», — просаживается мой голос. «Нас с тобой немного не туда занесло. Это все мракобесие и ошибка. Между нами ничего быть не может, ты же понимаешь?» Молчит. «Сразу после выборов я уеду и потеряюсь. Пока буду здесь, нам лучше прекратить общение, не пересекаться. Не заходи ко мне, пожалуйста, или я не вынесу дистанцию, смету тебя в горизонтальную плоскость, и мы будем всегда об этом сожалеть. Я уже сожалею. Как повернуться теперь, как встретить ее взгляд? Я же делаю все правильно. Почему мне так стыдно и стрёмно за свои слова? Ты прости меня, что я это все спровоцировал. Ты меня не любишь?» Шепот. Закрываю глаза, растворяясь в болезненной, невыносимой агонии. «Как сестру, да», — выдыхаю тихо. «Как девушку, нет». Слышу, как она встает с кровати, обходит меня, открывает дверь, оборачивается. Смотрит мне расфокусированно в глаза. «Как удивительно. А ты, оказывается, трус». Сердце дергается и сминается в смятку от этого обвинения. Воздух встает куском льда в легких. Дверь закрывается. Я дергаюсь к ней, ловя пальцами стекло. «Я не трус». Просто кто-то из нас должен же был остановить это. Ну как иначе-то? Как? Прижимаюсь горячим лбом к стеклу, тихо вою. «Ты не пойдешь оправдываться, Яшин. И исправлять ничего не пойдешь. Пусть будет трус». Отворачиваюсь, вжимаясь в стекло затылком. Стекаю вниз. Закрываю глаза. «Я люблю тебя». Закрываю ладонями лицо. Щемит, ноет, колотится. Как будто я совершил страшное преступление против нас. И я опять ничего не понимаю. Кто прав? Чувство или разум? Агонизируя, не смея прикоснуться к гитаре. У меня теперь нет права на выражение чувств. Я от него сейчас официально отказался. Они, как огромная опухоль, распирают меня изнутри. Тру онемевшее лицо. Мир неправ, неправ. Так с нами нельзя. Зависаю, слежу взглядом за минутной стрелкой. И мне кажется, она летит, как секундная. Я хочу уехать. Найти какую-нибудь нору, отлежаться. И я могу. А Яся нет, и это нечестно. Ее разочарование съедает меня, как кислота. Это больно физически. Я чувствую, слышу, как она плачет. А мне нельзя туда сейчас. Хвост не рубят кусочками, это жестоко. Этот мир не прав всегда. Но способа дать ему в морду я не знаю. Пусть бы мне, что ли, кто дал. Я что-то пипец как устал. Отправьте меня в нокаут. Там хорошо.